Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок 13. Раби Михаила бен Песах Партнара. Этот урок состоялся в четверг после Рождества 2005 года, когда произошло цунами. Поэтому это очень особенный урок. Это урок номер 13. 13 – красивое число, а не неудачное, как многие из нас думают. Наоборот, это число удачи. Не бойся этого числа, это число несет удачу. Оно просит только хорошее. Это очень хорошее число. Прежде чем Михаил идет дальше, он дает предупреждение для учеников, которые посещают его курсы в Амстердаме. Он просит не начинать говорить, когда закончен урок, и вести себя как можно тише. Почему? Приходя на урок, ты делаешь себя восприимчивым к получению высшего. В каком-то смысле твое эго спит, но как только урок заканчивается, эго просыпается. Ты видишь, что человек накопил в себе силу, и теперь твое эго хочет высосать это у другого человека. Ты хочешь иметь часть его силы. Но, пожалуйста, обрати внимание, все это происходит неосознанно. Мы все еще растем. Поэтому я прошу всех вас быть осознанными в этом. Оставайся в тишине. Когда урок закончен, не разговаривай с другими. Когда у тебя есть вопрос, спроси позже. По почте или как-нибудь еще. Но не здесь. Постарайся уйти в тишине. Тогда каждый сможет взять, что он получил. Это происходит только, когда ты остаешься в тишине. Все, что происходит вне нас, очень важно. Каббалист не отделяет себя от мира. Он живет посередине страданий. Потому что он тоже продукт Творца. Все, что происходит, является знаком свыше. И мы должны это принять и не говорить. Мне это не нравится, или я не могу принять это. В некотором смысле мы должны быть воинами, которые учатся действовать правильно. Не быть страусами, но уметь противостоять ситуации. Я хотел продолжить с книгой, но из-за того, что происходит сейчас, я хотел бы предупредить происходящее. Настоящий каббалист предчувствует происходящее вокруг него. Он учится на этом, что приносит ему день. Смотрит на это и устанавливает связь с вечным. Ты также должен научиться задавать вопросы, исходящие изнутри, и отвечать на них внутренним. Никогда не оставайся долго в горе, никогда не оставайся долго в горе или печали. Ты должен работать над собой. Когда ты остаешься в горе или печали, ты не работаешь над собой. Ты должен жить в моменте сейчас. Когда ты остаешься в прошлом, тогда нет стремления к жизни. Оставайся сейчас. Это принесет тебе счастье. Не на короткий момент, а на вечно. Не в следующей жизни, а сейчас. Живи сейчас и испытывай счастье сегодняшнего дня. Мы на всем можем учиться. Есть три типа людей. И особенно от этих трех типов людей мы можем многому научиться. Каких людей мы имеем в виду? Сначала у нас есть человек с огромным воображением. Затем у нас есть культурист. Мы можем учиться у него еще больше. И затем у нас есть шарлатан. Мы также можем многому научиться у него. Слышен смех учеников, посещающих урок, но Михаил очень серьезен. Мы можем учиться всему, не обижаться. Во всем есть обучение. Тот, у кого большое воображение, не хочет жить тут на земле. Он ищет и пробует все. Он очень креативный и пытается делать все, что не соответствует общему. Он стремится к чему-то, что он не может найти в реальности. И мы тоже можем многому научиться у такого человека. В каком-то смысле мы как он. У нас нет контакта с Творцом, хотя мы верим, что есть. Поэтому мы можем многому научиться у обладателя большого воображения. У нас тоже есть определенное представление о будущем. Что есть будущее? Я говорил на прошлом уроке о ауре, которая находится вокруг нашей головы, окружающий свет, который мы должны принести внутрь. Внутрь, а не снаружи. Все внутри или все внутреннее. Аура вокруг нашей головы дает нам чувство будущего. Чему мы можем научиться от культуриста? Дисциплине. Культурист тренирует свое тело, и у него есть цель. Может быть, он хочет выиграть медаль. Итак, физически он строит свое тело, но это тоже имеет результат во внутреннем. Мы тоже как культуристы, только в духовном. Мы тренируем духовное так же, как культурист свое тело. Он работает над внешним, его мышцами и так далее. Он тренируется и тренируется, чтобы становиться сильнее и сильнее. Он соблюдает диету, ему нужна дисциплина, и он учится этому. Мы делаем то же самое, только не снаружи, а внутри. Мы тренируем наше внутреннее так, что внутреннее становится тоже большим и великолепным. Только разница в том, что когда культурист заболевает, он становится маленьким мальчиком. Он жалуется, он чувствует себя слабым и так далее. Но не мы. Конечно, мы можем заболеть, но мы не жалуемся. Мы ведем себя как воины. Но мы одинаково работаем очень дисциплинированным образом. Мы не едим вредное и так далее. Только намерения разные, цель другая. Таким образом, мы можем многому учиться у культуриста. Остался шарлатан. Шарлатан очень важен. Какая характеристика шарлатана? Очень коварно он достигает своей цели. Он обманывает других для того, чтобы достичь своей цели. И от этого человека ты можешь научиться многому, потому что тебе нужно иметь дело с эго. Эго намного сильнее тебя. Знай, эго хочет одержать победу, и ты должен быть очень хитр. Не ломай эго. Не имей намерения разрушить эго. Но ты должен победить его. Ты должен бороться со своим эго, но не с намерением сломить его. Поэтому тебе нужна хитрость шарлатана. Что-то должно остаться от эго, потому что из останков эго в конце выйдет самый сильный свет. Так что ты можешь обхитрить его, обманывать эго, вести игру с ним. В каком-то смысле тебе нужно быть очень коварным с эго, как шарлатан. Теперь ты видишь, что ты можешь научиться многому от этих трех людей, принимая все сигналы, потому что эти сигналы исходят от Создателя. Все бедствия, все страдания происходят из-за этой нации и ради этой нации. Что это значит? Они не учатся, они игнорируют учить секретную часть Торы. Поэтому мы видим землетрясения, цунами и другие стихийные бедствия. И будет еще больше. Придут огромные бедствия. Ты можешь увидеть это, когда посмотришь на операционную систему Вселенной. Мы можем и получим вечную жизнь. Эта жизнь не может быть изменена. Все приходит сверху. Мы должны работать тут внизу. Снизу мы должны поднять это наверх. Это называется ман. Маим нуква. Женские воды. Ман – это молитва из состояния сегодня, сейчас. Молитва, совершаемая вовремя, и твое стремление к Высшему, достигая вечности. Реакция придет из вечности. Ответ тебе будет дан в контексте вечности. Так, что теперь ты сможешь видеть, что произойдет. Каббалист может видеть больше, чем пророк, потому что каббалист видит истину, которую он наблюдает днем. Ты придешь к пониманию механизма всех бедствий, после чего сможешь предупредить людей о грядущей катастрофе. Слушай внимательно. Убери все твое сопротивление. Оно идет от твоего интеллекта. Я пользуюсь словами материального мира, но я не говорю об этом мире. Не пытайся понять умом. Все изнутри, внутренне, помни это. Я хочу рассказать тебе о причине. Истинный механизм, тогда у тебя будет инструмент, помогающий тебе избежать катастрофы. И даже ты сможешь повлиять на свое окружение. Все лежит в руках людей, а не ангелов или богов, или кого-то еще. Высший никогда не посылает нам бедствия. Он добро, абсолютное добро. Устрани свое сопротивление, слушай своим внутренним, потому что это очень трудно. У нас много вариантов, которые мы пока не видим, потому что мы не готовы с нашими исправлениями. Я уже говорил тебе о пустом месте, которое возникло после того, как Эйн-Соф ушел. Эйн-Соф покинул определенное место, а потом вернулся, но постепенно. Все есть круглый свет, Игулим, и есть прямой свет, Ор-Яшар. Пример воронки это делает очень понятным. Посмотри на рисунок в конце урока. Весь свет приходит сверху и распространяется, как круглый свет. Ты можешь сравнить это как большое отверстие воронки. Этот свет распространяется внутрь, как капельное орошение, капля за каплей. Маленькие части света идут внутрь через небольшое отверстие, пока не достигнет цели – прямого света или Ор-Яшар. Сначала идет мир Адама Кадмон. Первый мир и затем мир Ацелут, который второй мир. Всего пять миров, как мы уже говорили. Что за пять миров? Миры, которые являются огрублением света. Внутри маленькой точки находится Вселенная, космос. Это самый низкий, самый грубый аспект по отношению сил. Сначала был круглый свет, а потом прямой. Эйн Соф сотворил мир. Все творения могут получать круглый свет. Все получает круглый свет. Ты можешь сравнить это с нашим Солнцем, которое светит для каждого из нас, и все получают свет Солнца. Круглый свет – это минимум, который получает каждый, включая растения, животных, камней и так далее. А также для всех людей. Все они получают этот круглый свет, чтобы оставаться живыми. Все нуждается в этом свете, и мы называем его Нефеш. Это самый круглый свет, который каждый получает. Он очень милостив. Все получает этот свет, свет Нефеш. Прямой свет или Ор-Яшар только для человека. Прямой свет, Ор-Яшар – это наша связь с высшей силой. Этот свет имеет пять огрублений. До того, как человек был создан, этот свет уже был введен. И мы должны сделать то же самое, только человек может получить этот свет, Ор-Яшар. Он может вызвать этот свет. Наш мир – это земля и небо. Представь самолеты, летающие в воздухе. Наш мир тоже имеет круглый свет. Все, что здесь на земле, имеет круглый свет. Все четыре формы природы. Безжизненные минералы. Растения и травы, животные и человек. Все они получают круглый свет. Прямой свет или Ор-Яшар приходит от Эйн-Соф. Это не свет Нефеш, это намного сильнее. После света Нефеш приходит свет Руах. Свет Руах сильнее света Нефеш. Сильный свет Руах дает нам больше жизненной силы. Это более интенсивный свет, гораздо более качественный. Человек рассматривает свою духовную силу здесь, на земле, как Эйн Соф рассматривает духовную. Это означает, перед нами, как людьми, стоит творческая задача, рассматривая находящиеся под нами миры, царство животных, царство растений и царство минералов. В этом смысл того, что мы только что сказали, и когда ты будешь читать дальше, это станет тебе более понятно. У человека есть определенные силы и интенсивность света, что дает нам жизнь. То и другое обязательны для нашей планеты. Только тут, на Земле, человеку возможно получать прямой свет, Ор-Яшар. Только человеческое существо может получать этот свет. Конечно, мы видим на нашей Земле формы более тонкие, более деликатные, чем мы. Мы видим царство животных, царство растений и минералов. И глубоко внутри Земли находится магма. Глядя на Землю, мы видим тот же рисунок, что и в духовном. Здесь на Земле человек на вершине, а в духовном на вершине Эйн-Сов. Ниже под человеком мы видим царство животных, и мы можем рассматривать это как более огрубленный свет. Животный мир выше, чем мир растений, следующий мир минералов, и последний магма, глубоко внутри Земли. Но только человека Создатель уполномочил получать прямой свет и передавать его царством ниже. Теперь ты видишь, что у человека тоже есть функция творения. Это дано человеку, и он может и должен это делать. Круглый свет для всех. Это круглый свет принадлежит Эйнсов, бесконечному свету. Мы называем этот свет Ор-Нефеш. Этот свет необходим для всего живущего на Земле и был, есть и всегда будет существовать. И все они желают прямого света. Этот более высокий, более сильный свет человек может передавать всему, что ниже. Все, что находится ниже, жаждет этого света. Они тоже хотят получить прямой свет. Смотри, как Творец создал нас. Мы такие же, как Творец. Человек здесь, на Земле, имеет такую же роль, как Творец во всем существовании. Может быть, теперь тебе понятно, почему человек может быть таким супер-самоуверенным. Иногда он чувствует себя сильным, как большое дерево. Он смотрит на свою силу, и он чувствует себя как король на земле. Так же, как Творец является королем над всем. Над нами мы видим то же самое. Смотри на рисунок. Посмотри на черную точку. Внутри этой точки у нас Земля. Посмотри на его план, чтобы не стать чересчур самоуверенным. Мы думаем и чувствуем, что мы самые великие, но видишь, какие мы на самом деле маленькие. Только точка, простая точка. И это то, как мы должны себя чувствовать маленькими и простыми. Это лишь маленький фрагмент сил, созданных им. Каждый из нас должен прочувствовать это. Конечно, мы уже знаем о окружающем силе, но мы должны испытать гораздо больше. Это верно не для одного человека или особого человека, потому что мы все равны. Каждое создание здесь на Земле должно прийти к этому чувству, без исключений. В духовном нет никакого преимущества. В духовном все равны. Только в нашем мире мы отличаемся, но не в духовном. Здесь мы должны работать каждый сам для себя. Ты можешь быть выбран. Это возможно. Еврейский народ в настоящий момент спит, учитывая его духовное состояние, поэтому мы видим все эти бедствия, и не только еврейский народ, но и все нации. Потому что еврейский народ является духовным человеком. Здесь такая же структура. Человек является тем, кто притягивает свет или хохма к себе, к планете. Когда у тебя будет понимание в этом, ты поймешь и общее. Когда ты понимаешь принцип, ты поймешь и общее, потому что внутри детали заключено общее, оно уже присутствует. Когда Создатель создал творение, все уже было идеально. И всего были свои границы. Когда он создавал моря, они были на своих местах. Каждое отверстие было на своем месте. И все были довольны. Но не человек. Человек не достиг своей границы. Человек должен достичь своего предела. И он должен очень трудиться, чтобы достичь своей границы. Остальным творениям не нужно этого делать. Они уже совершенны. Им не нужно учиться этому. Поэтому все зависит от человека. Влияние звезд, оно только на низком уровне, на более низкой частоте. Зодиак больше для человека, подобного животному, не для высшего существа. Ты не можешь сравнить силы зодиака с силой, которую человек может привлечь, с излучением, которое человек может привлечь к себе. Как я уже сказал, моря были сотворены в идеальном состоянии. Не было необходимости, чтобы вода вышла из своих пределов. Не было недостатка в природе. Творение создано без малейших недостатков, говоря о природе. Оно было создано таким образом, что воды не выходили из своих пределов. Воды оставались внутри своих территорий. Все было идеально. Не было необходимости водам выходить за свои пределы. Не было землетрясений или цунами. Вначале все было удовлетворенным, и не было никаких причин происходить такому. Все было в равновесии, а потом пришел человек. Мы можем прочитать это в книге «Бытия». И еще не было осадков, потому что на земле еще не было человека. Дождь был нужен только человеку. До этого момента не было ничего похожего на дождь. Только человек может просить дождь. Это действительно правда. Только человек может просить дождь. Но человек больше не знает, как просить дождь. В древние времена была молитва о дожде, и приходил дождь. Больше нет. И мы не всегда нуждаемся в этом. Ты должен знать, мы забыли. Мы потеряны. Весь механизм микро-макро. Люди здесь, на земле, должны совершать молитву. Молитва – это внутренние усилия, и мы должны молиться Эйн Софу, чтобы обратить свое внимание к Всевышнему. Это называется ман. Ман означает женские воды. Когда мы вознесем нашу молитву кверху, наш ман, обратно мы получаем мад. Мад приходит сверху вниз. Я только говорю о духовном. Это механизм Творца, установлен им. Это связь между человеком и Творцом. В настоящее время у нас есть система показания и награждения. У нас есть система наказания и награждения. Наказание существует ради развития. Если этого не произойдет, то мы останемся невежным ребенком. Это дано нам, человеку, чтобы возносить молитву, совершать ман, даже в воскресенье. В этот день у нас есть определенное качество, интенсивность, сигма, перечисление всех ман от всего человечества до каждого человека. Около 7 миллиардов человек. От этого существа, человека, он ожидает от нас ман. Это особая сила света, свет Руах. Эта сила может быть призвана и взамен получена тем, кто совершил призвание. И каждый человек, живущий на земле, может сделать это. Были великие души, которые могли призывать свет Нешама. Но выражение молитвы ман должно быть достаточным, чтобы границы остались в покое, чтобы позволить им быть в мире. Что это значит? Все идет из Зоар. Это дано только человеку. Только человек может призвать этот сильный свет путем истинной молитвы, возвышився до источника жизни, и обратно получить мад. Мад приходит сверху вниз и равноценен ман. Мы начинаем снизу. Это идет снизу вверх. из Асияк Эйнсов. И это единственный путь, по которому свет приходит к нам сверху. Вся жизнь исходит от Эйнсов и снисходит на человека. Совершать этот призыв только дано человеку, и первое царство, которое извлечет из этого пользу, это царство животных. Животные получают свет бессознательно, но это не имеет значения. Они могут донести его до растений, затем до минералов и затем до центра Земли, магмы. И это наша работа. Благодаря добрым усилиям человека вся планета может ожить. Посмотри на это цунами. Люди спали, но животные были начеку. Немного животных было убито, они были начеку. Тот, кто спит, не может быть начеку. Когда человек не выполняет свою работу, он не осознает своей цели. Тогда животное должно бежать. Посредством нашей молитвы, наш ман, мы можем призвать свет руах. Были великие души, которые могли призвать свет нашама в пользу всего мира. Все, что мы делаем, идет в пользу животных и растений. Все, что живет здесь, на земле, получит пользу. Часто говорят, что мы короли на земле. Это значит, мы должны призвать, мы должны подняться к источнику. Когда нет ман или недостаточно ман, не будет мад. Мы величайшие разрушители, нам нужен мад. Когда человек не дает молитву ман, мад не спустится вниз. Мы ответственны за все, что происходит в мире. Каждое бедствие, каждое цунами. Мы те самые ответственные. Наступит ли хорошее время или плохое, это зависит от нас, не от Творца. Попытайся понять это. Творец – это качество абсолютного, бескорыстия. И это качество присутствует во всей Вселенной, везде, в одной форме, как единое, идеальное, совершенное, вечное, бескорыстное. Ты можешь представить. Ты можешь представить. Мы те, кто меняется. Наше сознание меняется, но свет остается совершенным, вечным. Нам нужно притянуть к себе добро. Нам нужно сделать наши желания более прозрачными. Я должен смотреть вверх, а не вниз. Здесь внизу у нас есть эго, все страдания, но наверху мы видим источник жизни. Это за пределами моего видения, поэтому я должен подняться высоко. Принести ман, я должен принести ман вверх, так, что мад может прийти вниз. Ясным и чистым способом, чтобы свет мог дополнить тебя. Там нет движения. Все идеально, везде. Там нет пустого места. Все идеально. Целостность состоит из различных видов одеяний. Нам это дает матрицу. Юткей, Вавкей, имя Творца. Нам дана эта работа, но также нам дан свободный выбор. У нас огромный свободный выбор. Мы короли этой планеты. Нам дано управление. Мы должны знать, что Создатель нам дал огромное количество власти. Поднять себя значит сделать свое желание более прозрачным, более чистым. То есть сделать себя видимым для источника жизни и вознести молитву снизу вверх. Это то, что мы имеем в виду, когда говорим, поднять себя, и когда мы делаем так, тогда мад может сойти, исполниться. У нас нет силы исправлять и контролировать природу. Мы зависим от мад. Этот свет должен пронизать планету, и мы должны пробудиться снизу и притянуть это вниз. Мы свободные создания. Когда мы делаем так, и не имеет значения, что другой человек не делает это, тогда ты удваивай усилия. Не жалуйся, если видишь, что другой человек этого не делает, не обвиняй его, а работай усерднее, удвои свою работу. Когда другой человек не делает этого, значит, точка в сердце не была пробуждена. Ты должен знать, сверху его разбудят. Человек не виноват, и не тебе его критиковать. Никогда не критикуй и не решай за другого человека. Ты должен делать свою работу, даже вдвойне. Делай то, что ты можешь. Великий человек может поднять ман. Великий каббалист или тот, кто является праведником, может сделать это, и это огромное исправление для мира. Когда кто-то умирает, возникает много горя, но это не обязательно. Когда такой человек умирает, он дает так много в тот момент. Когда он выходит за свои пределы, в этот момент он может отправить много мада на землю. Это происходит через 3 дня после его смерти. Означает, что он посылает в 3 фазы. В 3 фазы вниз он посылает огромную силу, и эта сила никогда не будет потеряна. Существует закон, который говорит нам, каждый мад, который спустится вниз, никогда не исчезнет, останется навсегда с нами. Теперь Земля обладает этой силой, и она никогда не уйдет. Это навсегда остается, навсегда останется на нашей Земле. Это наше наследие. То, что когда-то сделал великий мудрец, в каком-то смысле мы являемся продуктом этого. Мы все пользуемся этим, мы все зависим друг от друга. И в то же время мы не зависим друг от друга, но мы нужны друг другу. Творец видит только общее, молитву и силу молитвы, вложенную во весь ман. Все желания – это силы Адама. Силы Адама в каждом из нас. Адам не смог сделать это сам. Это было его падение. И теперь мы все несем его силы. Его работа вылилась на нас, чтобы работа могла быть закончена. Поэтому в наше время мы имеем столько много людей. Один имеет недостачу, а другой дает дополнительно. Когда человек пренебрегает этой работой, работа над собой, его душа будет разделена на более мелкие кусочки после его смерти. Но каждая часть содержит в себе схему от этой единственной души. Все идеально, но работа должна быть выполнена. Вклад может быть меньше по интенсивности, но тогда следующее поколение продолжит эту работу. Старайся делать свою душу идеальной. Делай так, все творение придет к совершенству. Это и есть то, чем занимаемся. Но мы зависим друг от друга. У человека есть работа, и его душа будет принимать участие в исправлениях. Он придет к абсолютному исправлению, и ему не нужно будет возвращаться. Когда он возвращается, это его собственное решение. Главным образом помочь на добровольной основе людям здесь на Земле. Но это не обязательно. Ты можешь закончить свою работу, ты можешь делать свое собственное исправление, ты должен делать свои собственные исправления, но некоторым образом мы все зависим друг от друга. Как? Я хочу рассказать тебе короткую историю. Несколько человек купили билеты на лодку. Все в лодке, и у одного пассажира с собой дрель. Он сидит и сверлит дыру под своим местом. Конечно, у других реакция «что ты делаешь?». Но человек отвечает «это не твое дело. Я купил билет на лодку. Это мое место. Что хочу, то и делаю». Люди: «но ведь лодка утонет». Но человека это не интересует. Он делает, что хочет. Мы все сидим в одной лодке. Каждый из нас работает индивидуально, но мы зависим от друг друга. Бедствие случается из-за нас. Нет руки Создателя или природных причин, как говорит тебе наука. Мы в ответе за то, что происходит. У нас должны быть хорошие намерения, хорошие ожидания. Мы должны быть начеку. Мы должны следовать законам Вселенной. Это наша ответственность. Мы должны привлекать прямой свет, Ор-Яшар, чтобы животные тоже могли получить благословение. Гамзетов. Смотрите рисунок. Урок 13 в письменном материале. Эйнсов в мирах. Эйнсов в нашем мире. Прямой свет человека.